тепла. Тебя несет потоком ветра вдоль разбитых еле дышащих стекол от чужих окон. А я не раз тебе об этом повторяла. Да я терпела, я искала тишину, но небо громче, чем тогда мне подсказала. И я осталась слушать сказку наяву. Не перебивай меня, музыка листьев. Не обижай меня, ты слишком близко. Не перебивай меня, музыка счастья. Не обижай меня, ты слишком близко. Ты слишком близко. Ты потерялась между небом и закатом. Не коснешься больше до весны земли. Ты ищешь те пути, что не отмечены на картах. Ты ждешь, когда тебе приснятся снова сны. И ты ответ у неразгаданной загадки. И ты вопрос, ты снова мучаешь себя. Пусть только там, на дне большого океана, смогла найти вечную ночь без дня. Не перебивай меня, музыка листьев. Не обижай меня, ты слишком близко. Не перебивай меня, музыка счастья. Не обижай меня, ты слишком близко. Ты слишком близко. Прощает наши ошибки. Иногда нас ведет, иногда отпускает. Но мы не одни, мы просто сами решаем. Плыть или бежать, плакать или лгать. Падать, летать, что-то искать. Все в твоих руках, можно выбирать. Молчать или кричать. Не перебивай меня, музыка листьев. Не обижай меня, ты слишком близко. Yeah.